Там-то найдется кому понести? Хватит, еще останется. Можем в форт пойти без захода в лагерь. В его словах чудился неприкрытый намек. На секунду обдумываю вариант пойти напрямую. Эти мысли прерывает панический сигнал от Ика, пришедшего по нашей связи. А я думал, кончился всплеск. А это не всплеск был, а так херня. В голосе Ломова послышалось что-то похожее на безнадежность. Мы все молча смотрели на растущий километрах в двух от нас гигантский столб хмари, внутри которого метались серые меняющиеся тени. Столб этот находился как раз между нами и фортом. Хороший сегодня денек. И он еще не закончился. Зерк, трофеи собрать не успели.